Глава 39. Руслан. «Ева, все пройдет идеально. Ты выглядишь потрясающе!» В сотый раз повторил я, пожирая красотку взглядом. «Была бы моя воля, никуда не поехал. Закрылся с ней в квартире и устроил недельный секс-марафон. Но семья пригласила нас в ресторан. С момента приглашения минула почти целая неделя». Она была замечательной и нервосжигающей одновременно. Находиться рядом с желанным объектом и не иметь возможности прикоснуться — серьезное испытание. Можно было бы снять другую девушку на ночь, но я этого не сделал. Даже мысли такой не было. Внезапно я почувствовал себя кем-то вроде праведника, хранящего целибат. Однозначно похвально. Осталось только дождаться, пока и Ева это оценит. Но сейчас она расхаживала из угла в угол, явно нервничая и думая о чем-то плохом. «Милая, постой!» Я поймал ее узкую ладонь и притянул к себе за талию. «Смотри!» Подвел ее к зеркалу. «Мы смотримся идеально. Лучше просто не бывает». «Да, ты прав. Наверное, но...» Ева прикусила губу. «Но что?» «Мне снился Тимка». Я не стал торопить Еву. Пусть сама объяснит, кто такой Тимка. «Тимка — это пес, жил у нас с мамой. Он был очень старым. Морозной зимой мы запускали его в дом, чтобы пес не мерз. Тимка всегда спал возле печки, но в ту ночь приполз спать рядом с моей кроватью. Я хотела прогнать его, потому что он жутко храпел, но потом решила, пусть старичок поспит. Ночью он укусил меня за ногу. Я проснулась, поняв, что сильно тянет дымом. Если бы не Тимка, мы бы угорели во сне». «И?» «Тимка мне всегда снится, когда должно случиться что-то нехорошее», убежденно сказала Ева. «Хочешь верь, хочешь нет, но он снился мне и перед смертью бабушки, и перед тем, как мою квартиру ограбили. Даже перед тем, как я узнала, что мой бывший женат, Тимка мне тоже приснился». «Послушай, Ева...» Я обхватил ее лицо ладонями. «Я не буду говорить, что это предрассудки, потому что беременные девушки самые суеверные. Себе дороже доказывать, чушь это или нет. Я скажу тебе о другом. Ты вместе со мной, понятно?» «Понятно, но...» «Я везучий. Со мной тебе ничего не грозит», заявил я. «Правда?» «Разумеется. Я отсыплю тебе своего везения. Подставляй». «Сумочку?» «Сразу видно, акула», рассмеялся я. «Нет, дорогая, столько удачи я тебе не отсыплю. Подставляй ладони». Ева улыбнулась сквозь слезы, блестевшие в глазах. Потом протянула ладони. Я поцеловал их по очереди. «Готово. Тебя поцеловал любимчик Фортуны. Можно закрепить эффект глубоким и исцеляющим прикосновением жезла удачи». «Да уж, Алмазов, кто о чем, а вшивы о бане. Поехали в ресторан». Я оглядел родственников, собравшихся в ресторане. Тетушка Альфия выделялась среди всех, напоминая кочан капусты ядовито-зеленого цвета. Рядом с ней крутилась высокая стройная брюнетка с копной непослушных волос. «Там Камилла, да?» — спросила Ева. «Она самая», — подтвердил я, глядя, как Камилла направилась в нашу сторону. «Напомни, как я должна себя вести. Смотреть на тебя, как на единственное спелое яблоко, которое хотят сожрать паразиты?» «Ева, теперь мне будет сложно оставаться серьезным». «А я вполне серьезно спрашиваю. Может, мне пора вооружиться ядовитыми словечками и метко отплевываться от покушений на наши отношения?» «Русик!» — пискнула Камилла, повиснув у меня на шее. Причем ее не смутило, что в этот момент я держал под локоть свою невесту. Я похлопал двоюродную сестру по спине. «Привет, сестренка!» «Ох, брось!» Камилла отстранилась, надула губы бантиком и игриво взмахнула ресницами. «Как ты?» «Отлично. Бизнес идет в гору, собираюсь жениться. Познакомься, моя невеста Ева». Камилла перевела взгляд на Еву, одарила ее приторной улыбкой. Камилла, нареченная Руслана». «Нареченная тетушкой Альфией?» — промурлыкала Ева. «Наслышана о ней. Женщины, оставшиеся одинокими, единственной целью жизни считают сватовство. Причем в своих мечтах они сводят даже тех, сердца которых уже заняты. Как поживает твой парень? Кажется, он довольно горяч, судя по фото твоего профиля». Камилла улыбнулась еще шире. Казалось, щеки вот-вот треснут. Мысленно я похвалил Еву. Значит, подготовилась. В том, что Ева запомнила, как подписана Камилла в Инстаграм, я даже не сомневался. «Я совершенно свободна», — заявила Камилла, стрельнув в меня кокетливым взглядом. «Не переживай, Камилла, ты еще встретишь того самого мужчину», — пообещал ей и поспешил уделить внимание всем остальным родственникам. «Ты отлично справилась», — похвалил Еву. «У нас отличная команда». «Да не команда мы», — хотел возразить ей. «Не команда, а пара». Часть вечера прошла изумительно. Кажется, большинство моих родственников, если не приняли Еву благосклонно, то вполне нейтрально к ней относились. Оставалась небольшая часть недовольных во главе с тетушкой Альфией. Но после одного веского замечания деда и они прикрыли свои говорливые рты. Могло ли быть все еще лучше, чем происходило сейчас? Определенно, да. Когда нас пригласили на ужин в ресторан, я сразу же подготовился. Еву ждал сюрприз. Он лежал в кармане моего пиджака. Я почти сразу же приглядел это кольцо. Тонкие нити из белого и желтого золота, в середине крупный бриллиант. Думаю, на пальчике Евы кольцо будет смотреться просто изумительно. Во время паузы я пригласил Еву на танец. С нетерпением дожидался окончания танца. Все танцующие разошлись по своим местам, но я удержал Еву на месте. В глазах цвета аквамарина промелькнуло понимание. Догадливая какая! Если представить всего на секунду, что мы на самом деле будем женаты, мне придется ломать голову над тем, как удивить Еву. Но это всего лишь фантазия. В реальности же я опустился на одно колено, предложив Еве: «Выходи за меня». Разумеется, она сказала «да». Я с видом победителя оглядел собравшихся родственников. Одним точным ударом я отправил в нокаут надоедливую тетушку и ее пособников. Ильяс смотрел и ухмылялся скептически. Рамиль искренне радовался. «Еще бы! Мы стали на шаг ближе к получению наследства. Я думал, что все родственники прониклись идеей моего грядущего брака. Но, как оказалось, я ошибся. Едва мы сели за стол, как двоюродная сестра появилась за моей спиной. «Руслан, можно тебя на минуточку?» Горячо прошептала на ухо, обхватив мои плечи. «Это касается нашей семьи». «Хорошо». Я послал Еве ободряющую улыбку и поцеловал невесту. «Скоро вернусь, окуленок.